предположил Рика. «Боятся, что с нами что-то случится или нас перехватит». «А как?» – рассмеялся Рика. «Вот это я понимаю, борьба за клиента. Вообще-то не смешно», – хмыкнула Марго. «Если они прямо настолько боятся, значит, тут дела действительно плохи. Значит, всюду можно найти неприятности на пятую точку. Нужно быть осторожнее. Мы и так никуда не лезем. Да и теперь везде только на такси будем катать. Кстати, а что нам с тобой вообще надо? Океан, пожрать да поспать. Это все у нас есть», — резюмировал Рика. «Номер с раздельными спальнями, я надеюсь», — осведомилась Марго. «А то будешь спать у входной двери. Сниму себе другой номер», — хмыкнул Рика. «Смотри мне, а то борода». «Слушай, если он ревнует, нечего было нас отпускать вдвоем», — отмахнулся Рика. «И вообще, я просто хочу немного отдохнуть». «Отдохнуть, а не пить беспробудно, заметь, для кого-то это тоже отдых», — пожала плечами Марго. «Кстати, надо наших пьяниц предупредить, что тут да как, а то еще найдут себе на заднице приключений». Они как раз подошли к такси, и водитель, смотревший местные новости, всплеснул руками, неодобрительно покачал головой и сквозь зубы выдавил нечто вроде «Ай-яй-яй, ц-ц-ц-ц, что там уже за ай-яй?» – спросил Рика. «Да очередные отморозки на планета прилетели», – ответил тот. «Пришель в бар и началь стрельба. Ну че-то за люди, а?» – Рика и Марго переглянулись. «Ты подумал о том же, о чем и я?» – спросила она. «Угу, как бы это ни наши олени рога свои куда-то вмочили. Ладно, сейчас вернемся в отель и попробуем с ними связаться». Связываться ни с кем не пришлось. Едва только Марго и Рика вошли в вестибюль, прошли половину пути до стойки ресепшена, как Марго вдруг резко остановилась и уставилась через прозрачную стену на террасу, где они днем обедали. «Что?» Рика попытался проследить взглядом, куда она глядела, и увидел, что же там такого заприметила Марго. За одним из столиков сидели Юджин и Хороняка, причем оба серьезно так поддатые. Мало того, что поддатые, так еще и на столе перед ними стояло несколько уже пустых бутылок недешевого коньяка. «А пошли во все тяжкие», — хмыкнул Рика, но одно радует, в баре набедокурили не они, значит, ты их недооцениваешь, — мрачно заметила Марго, развернулась и двинулась к террасе. Юджин и Хороняка, едва завидев ее, тут же поменялись в лице. «О, Марго, а ты тут как?» — начало было Юджин. «Не придуривайся, борода, что вы тут делаете?» — накинулась на него Марго. «Да отдыхаем. Чего такого? С каких пор вы бары променяли на рестораны? Что ты тут мне брешешь прямо в глаза? Да что я-то? Я что, виноват, что приличная выпивка на этой сраной планете только здесь? Хороняка, скажи, ну, да», — кивнул тот, — «в барах такое пойло, что даже я его пить не могу. Ай, да бросьте. Рика, ты посмотри, врут и не краснеют», — рассвирепела Марго. «Вы пьете все, что горит, и коньяк бы хлестали только тогда, когда выбора нет. Вы ведь тормозную жидкость настаивать и пить будете, все что угодно, но нормальный алкоголь в последнюю очередь». «Это, что ли, нормальный алкоголь?» Хороняка поднял одну из пустых бутылок. «Фу, клопами воняет». «Вот, что и требовалось доказать», усмехнулась Марго и сложила руки на груди. «Так, еще раз спрашиваю, что вы тут делаете?» «Ждем», буркнул Юджин. «Кого?» «Проводника». «Какого еще проводника?» нахмурился Рика. «Который нас проведет». «Куда, Юджин? Мне что, каждое слово из тебя вытягивать?» — рыкнула Марго. «Нам нужно добраться до Эль-Альто», — признался Юджин. «Что это такое и зачем вам туда нужно? Это длинная история, а я никуда не спешу. Выкладывай». «Ну в общем, словно из ниоткуда рядом с их столиком возник небритый мужик в огромных солнцезащитных очках. Эль-Альто. Сейчас», — заявил он, ни на кого конкретно не глядя. «О, а вот и проводник», — улыбнулся Хороняка. «Все, нам некогда. Мы поехали». «Стоять! Куда? Зачем?» — не собиралась сдаваться Марго. «Сейчас едем. Быстро, быстро», — заторопил их мужик, настороженно оглядываясь по сторонам. «Марго, потом», — рявкнул Юджин, вскакивая со стула. Появившийся из ниоткуда мужик тут же сбежал с террасы по небольшой боковой лестнице, ведущий на улицу. Хороняка и борода бросились за ним. «Черт подери, опять в какое-то дерьмо вляпаются», — прошипела Марго. «Они уже вляпались», — вздохнул Рика. «Идем», — Марго лишь кивнула, и они оба бросились вслед Юджину и Хороняке. На улице, приткнувшись носовой частью чуть ли не в здание, стоял небольшой гравилет, нечто среднее между минивеном и бусиком. Боковая дверь его была открыта, и внутрь сейчас как раз влезал Хороняка. Юджин стоял рядом, дожидаясь своей очереди. Услышав шаги за своей спиной, он оглянулся. «Эй, а вы куда? С вами, блин!» – буркнул Рика. «Вы же отдыхать собирались? Вот и отдыхайте. Угу. А потом ищи вас, вытаскивая из очередной задницы. Да прямо-таки. Справимся и без вас. Быстрей, быстрей!» – заорал небритый, уже сидевший за рулем. «Рика, лезь!» – приказала Марго. И Рика тут же впрыгнул в салон. «Эй!» – возмутился было Юджин, но Марго тут же юркнула мимо него, и ему уже не оставалось ничего другого, как и самому погрузиться в гравилет, захлопнув за собой дверь. Машина взлетела, развернулась и полетела над городом. «Ну и?» – спросила Марго. «Куда мы вляпались?» «Да никуда не вляпались», – отмахнулся Юджин. «Так, мелкие делишки у нас появились, и вот, работа», – встрял Хороняка, «заниматься которой вы не захотели, а мы вот с Бородой решили не откладывать это в долгий ящик, тем более тут и делать особо нечего, плевое дело». «Угу, плевое, в чем суть?» – хмыкнул Рика. Хороняка и Юджин засопели, но ничего говорить не желали. «Ну», – надавила на них Марго. «Ну, в общем», – заговорил, наконец, Хороняка, «корпоратка была очень довольна, что мы привезли ей Кате Хумина, и предложила новый контракт». Глава 16. Во все тяжкие. Хороняка говорил негромко, поглядывая на водителя. Тот, как заметил Рика, и рад бы был подслушать, но совершенно не понимал интерлингву, особенно когда Хороняка переходил на старательский сленг. Суть его монолога была проста. Сдав таракана и Кате Хумина корпоратке, он взял новый заказ, а заключался он в том, чтобы прилететь на Ла-Пас и здесь захватить Кате Хумина. Все же прошлый был скорее бонусом к таракану. Да-да, как оказалось, они водятся и здесь тоже. «Это что, секта какая-то?» – удивился Рика. «На Хрусте, теперь тут, не только на Хрусте и на Ла-Пасе. Они есть на многих планетах», – пояснил Хороняка. «Там, где имеются насекомые вроде тех, что на Хрусте, есть и Кате Хумины. Ха, я же говорила, что жуки могут летать в космосе», – заявила Марго. «Об этом речи нет», не согласился Хороняка. «Тогда как они оказались на нескольких планетах, как Кате Хумины с ними связаны?» — спросила Марго. «Да понятия не имею», — ответил Хороняка. «И как связаны, тоже не знаю, хотя корпоратка сказала, что Кате Хумины вроде как и не люди даже». «Это как?» — опешил Рика. «Тот тип на Хрусте выглядел вполне обычным человеком». «Внешне», — поправил его Хороняка, — «выглядел он человеком только внешне, а на деле вспомни, какой он был странный. Как его вырубило, стоило только нам отлететь подальше». «Хм, ну, это еще ни о чем не говорит», — хмыкнул Рика. «Слушай, я за что купил, за то и продал», — поморщился Хороняка. Корпоратка особо в подробности не вдавалась, но объяснила все в общих чертах. «Кате Хумины, не люди. Чужие? Нет. Так кто же тогда? А я почем знаю? Ну, может, корпоратка сказала, не сказала, и, думаю, не скажет, она сама этого не знает. Собственно, она нас и наняла, чтобы выяснить, кто же это такие, что в первый, что во второй раз. Привезем ей еще одного Кате Хумина, они его вскроют и выяснят, что же это такое». «Как-то это неправильно», — вздохнула Марго. «Они ведь разумные, а мы их режем, как лягушек. Они представляют опасность?» «Пока вроде нет», — покачал головой Хороняка. «Но выяснить, кто они такие, что им нужно, стоит. Кто знает, а вдруг это разведчики, наблюдатели чужих. Может, они следят за нами, ждут, когда будет удобнее нанести удар. А как только такой момент настает, стучат своим хозяевам, и прилетает целый флот. А затем случается то, что мы наблюдали на Баштане. Короче, надо поймать и доставить корпоратке Кате Хумина. Это важно для всего человечества». «Вот как ты заговорил», — улыбнулась Марго. Хороняка начал думать обо всем человечестве. «Что, корпоратка предложила крупную сумму?» «Сколько?» «Поллима», — буркнул Хороняка. «А во!» — в один голос воскликнули и Марго, и Рика. «Чего так много?» — спросил Рика. «Сам как думаешь, Ла-Пас опасное местечко. Корпораты сюда соваться не хотят. Впрочем, совались уже. И что? А ничего, исчезли бесследно. Потому-то нас и наняли. Думаешь, корпоратов местные порешили?» — спросила Марго. «Без понятия, но наемники корпоратов — ребята не промах, и за себя постоять могут. Значит, поймать здесь Кате Хумина будет делом нелегким», — вздохнул Рика. «Поймаем. У нас, в отличие от предшественников, есть преимущество», — заявил Юджин. «Какое? Свисток. Чего?» Рика даже рот открыл от удивления. «Свисток», — повторил Юджин, — «но свисток не обычный, а волшебный», — хихикнула Марго. Очень смешно, поморщился Юджин. Нет, не волшебный, но издает звук, неслышимый человеку. А вот если рядом будет Катехумин, его начнет корчить по полной программе. Корпораты на пленном уже проверили. Угу, уже что-то, кивнул Рика. А зачем вы собрались в Эль-Альто? Корпоратка дала несколько подсказок. Именно там один из разведчиков нашел Катехумина. И, что случилось? А черт его знает, пожал плечами Хороняка, стуканул начальству, что нашел Катехумина, и пропал со связи. Больше вообще не объявлялся. Умер, вроде корпоратка сказала, что клон так и не был активирован. Значит, жив. Но почему тогда на связь не выходит? Думаю, скоро мы это выясним. Угу, хмыкнула Марго. Хорошо, что я всем нам чипы перепрошила. В случае чего в клонах очнемся. Только одно но, заметил Рика, пропавшие разведчики тоже клоны имеют, но почему-то в них не переносится. Нужно держать ушки на макушке, кивнула Марго. Да, вот только мы уже вляпались, заметил Рика. В каком смысле? Не понял Хороняка. Что это за тип? Рика кивнул в сторону водителя. Да тип какой-то. И как вы его нашли? Да зашли в один бар, пропустили по одной, ну и спросили бармена, кто может отвезти в Эль-Альто. И он указал на этого типа. Нет, там был другой. Сказал нам идти в отель, оттуда нас заберут. Ну и дальше встретили вас, объявился этот тип. Понятно, вздохнул Рика. Да что тебе не так? То, что Эль-Альто вроде находится к западу отсюда. Ну, а мы почему-то летим на север. Все закрутили головами, выглядывая в окна. Юджин полез проверять все в свой интерфейс. Хороняка же, выглянув в окно, убедившись, что Рика прав, тут же полез к водиле. «Эй, приятель!» – позвал он. «Кунима Скатаса?» – отозвался тот. Хороняка опешил. Он пытался сообразить, на каком языке говорит собеседник, но явно оказался в тупике, потому повернулся к остальным и растерянно поинтересовался. Что он сказал? «А хрен его знает!» – пожал плечами Юджин. Что это вообще за язык? Аймара, отозвался Рика, на нем тут многие говорят. Ты его знаешь? Оживился Хороняка. Нет, хреново, паник Хороняка, и снова обратился к водителю. Эй, приятель, а долго нам еще лететь? Я на Виамуэкте. Что за тарабарщина? Огорчился Хороняка, но отступать он явно не собирался. Слушай, мы ведь летим в Эль-Альто, да, Иса, закивал водитель. Во, уже хорошо. «Контакт налажен», — хмыкнул Хороняка, и продолжил допытываться. «Но нам ведь не туда надо, а вон туда, Эль-Альто там, а там нет». Он тыкал пальцами на запад, затем по направлению, как двигался гравилет. Но водила усердно делал вид, что не понимает, он лепетал что-то на своем, и все. «Вот гадина», — огорчился Хороняка. «Ладно, по-другому сделаем, мне надо остановиться». «Стоп, понял, конец дороги, садись». Каждую из своих фраз он сопровождал характерным жестом, который, как надеялся, должен был донести до водилы смысловой посыл. Но тот либо был слишком туп, либо усердно делал вид, что не понимает. Ну, сволочь такая, начал уже всерьез раздражаться Хороняка. Останови, мне до ветру надо сходить. Понимаешь, нет, куна, ага, матата, огрызнулся Хороняка. Говорю, садись, я ссать хочу, попусить приспичило, морда ты аборигенская. «Сцик-сцик, понимаешь? О-о!» Вдруг закивал водила. «На ию маруфаму и письма. Ивасак с пхискха минута сукят к сайтани. Чего, блин?» Растерялся Хороняка. «Пиет, пиет!» Повторял водила, показывая Хороняке растопыренную пятерню. «Что, 5 минут?» «Архискха минутас, юса!» «Ну и отлично!» Хороняка с торжественным выражением на лице повернулся к остальным. «Через 5 минут посадка. И чему ты радуешься?» Поинтересовался у него Юджин. «Ну, остановимся, разберемся со всем. Он нас привез куда хотел, и там нас наверняка встретит. Подозреваю, что разберемся не мы, а с нами», — проворчал Юджин. «Твою же вот урод!» Хороняка бросил на водителя прямо-таки ненавидящий взгляд. «Думаешь, к дружкам своим привез? Похоже на то. Ну что же, сами напросились». Хороняка подтащил к себе рюкзак, который все это время лежал на сиденье рядом с ним. Открыв замок, он извлек пистолет-пулемет довольно скромных размеров и незаметно передал его Юджину. Ну а затем извлек из рюкзака дробовик со спиленным стволом. Рика узнал оружие практически сразу, чих был довольно необычным, но крайне эффективным на ближней дистанции оружием. Дело в том, что дальность у этого дробовика просто никакая, всего-то несколько десятков метров. Но зато разброс такой, что если ты метрах в трех от стрелка, выжить у тебя нет никаких шансов,

допросить. А что ты хотел узнать? И так все понятно, нас сюда привезли специально, эти ребятки хотели ограбить нас и, скорее всего, завалить. Мы могли заставить этого урода довести нас до Эль-Альто. Мы могли узнать что-то о тех уминах, может и в Эль-Альто нам лететь не пришлось бы. Да мало ли, что бы он рассказал. Чего он расскажет? Они ж бормочут на своем и интерлингву вообще не понимают. Когда задницу припечет, начинаешь быть куда более догадливым, буркнул Рика и махнул рукой. Но чего уже, хороняка, старая ты развалина. Ну как так-то, в сердцах бросил Юджин. Опять 25. Накади также облажался, тут теперь. Скажи, ты принципиально пленных не берешь? Ой, идите вы все. Обиженно махнул рукой хороняка. Ладно, хрен с тобой, вздохнул Юджин и кивнул Рика. Пошли, проверим магазин, может, там есть кто-то еще. Попробуем с ними поговорить. В магазине никого не оказалось. Водила, который дал деру, едва приземлились, на глаза не попадался, наверняка изначально залег где-то и, увидев, как все повернулось, дал деру еще дальше. Раздосадованный Юджин вышел из магазина и двинул к гравилету. Ну и черт с ними, сами доберемся. Рика, идем уже. Да-да, момент. Спустя пару мгновений, из магазина появился Рика. Оружие он уже убрал в кобуру, а в руках его была здоровенная бутылка холодной колы, открытая пачка чипсов, которыми он уже успел набить себе рот. О, водичка! Обрадовалась Марго, которая сторожила гравилет. Она схватила баклажку, свинтила крышку и тут же припала к горлышку. «Ах, хорошо», — заявила она, напившись. «Я бы, правда, предпочла негазированную воду ВОЗ, но и это неплохо в такую жару». «Угу, а кофе в постель не хочешь?» — буркнул Юджин. «Ладно, полетели отсюда. Как-нибудь сами найдем Эль-Альто. Благо, транспорт у нас теперь появился. Угу, сейчас хороняка придет только, и летим», — сказала Марго, залезая обратно в гравилет. «Опа, а куда его унесло?» — удивился Юджин. «Сказал, что по делам пошел», — пожала Марго плечами. «По каким таким делам?» — спросил, прожевав чипсы, Рика. «Да какие?» — хмыкнул Юджин. «Понятно, какие, недержание у старика. Замучился уже». Юджин забрался на водительское сиденье, принялся клацать бортовой компьютер, в частности навигационную систему. «Черт, тут вообще местных карт нет, ничего не подгружено. Да кому оно надо?» — ответил Рика. «Тем более планета новая и уже заброшенная. Это да, но все же хоть карты разведчиков или корпоратские должны быть. Как они тут вообще летали?» «По памяти», — пожал плечами Рика. «Корпораты, когда уходили, грохнули данные на сервере, или демонтировать его успели», — пояснила Марго. «Ну а приложухи с приватников и гравилетов удаленно могли стереть». «Ага, ну понятно тогда», — кивнул Юджин и добавил. «Правда, непонятно, как нам лететь. Куда, точнее, на запад», — подсказал Рика. «Это понятно. А точнее, ну, минут 40 вроде. Там городок единственный в окрестностях, мы не должны его пропустить». «Ну ладно, тогда разберемся», — кивнул Юджин и проворчал. «И где, черт возьми, носит хороняку? Сколько мы уже торчим? Да минут 5, может, 10. Что там столько времени делать можно? Да ветру сходить, минуты от силы. Ну, пока дошел, пока настроился», — рассмеялся Рика. «Сам же говорил, что хороняка у нас совсем старый. Может и не сразу получится. Или, может, у него дела посерьезнее наметились». «Фу», — поморщилась Марго. «Давайте не будем». Внезапно со стороны заправки грохнул выстрел, причем пальнули из чиха, звук от него такой, будто взрывается что-то. Это и выстрелом-то не назовешь. О, точно, у хороняки дела посерьезнее нарисовались. Рика, бегом. Оба они выпрыгнули из гравилета и бросились к заправке. Глава 17. Эль-Альто. Туалет находился за зданием заправки, он был, как бы это сказать, эдакой пристройкой. Правда, найти его быстро не получилось. Дверь притаилась за мусорником, и Юджин с Рика в первый раз просто пробежали мимо. «Да где этот чертов сортир?» — в сердцах выкрикнул Юджин. «Теперь понятно, чего хороняки так долго не было, он вход искал. Вон он». Рика указал пистолетом на неприметную дверь, притаившуюся за мусорным контейнером. Юджин, рванув к ней, недолго думая, на полном ходу ударил в полотно ногой, заставив дверь с такой силой удариться об косяк, что со стен посыпалась пыль. Борода выставил свой пистолет-пулемет и обвел помещение взглядом. За его спиной, держа пистолет наготове, стоял Рика. К их обоюдному удивлению, в туалете никого не было. В том смысле, что никого видно не было. Ряд из 5 кабинок, 2 рукомойника и зеркала над ними, сушилка для рук, и все.